Глава 11. Огненный змей. Эйнос уже скрылся внутри терема, когда я подбежал к крыльцу. На секунду я притормозил и прислушался. Тишина. Ни криков, ни ударов, ни топота ног. Я вбежал в здание. Один из охранников лежал у стены. Горло его было почти перерублено, кровь широким потоком залила грудь и блестящие пуговицы зеленого кафтана. Неподвижные глаза глядели в украшенный резьбой потолок. Рядом с охранником валялась так и не пригодившаяся алебарда. Второй охранник скорчился в три погибели, держась руками за живот. Эйнос пырнул его чуть ниже солнечного сплетения, иначе охранник был бы уже мертв. А сейчас он хрипло дышал, по бледному лицу катились струйки пота. Кровь из-под пальцев быстро пропитывала зеленое сукно. На мой вопрошающий взгляд охранник ответил слабым кивком в сторону лестницы. «Понятно, бля». Эйнос прорывался к князю. «Я ничем не мог помочь охраннику, а время уходило. Ну хер ли поделать? У каждого своя судьба». Я кинулся наверх, перепрыгивая через ступеньки. На широкой площадке лестницы мне попался еще один труп. Слуга. Рядом с ним валялся широкий серебряный поднос. По всей площадке раскатились серебряные чашки, украшенные тонким рисунком. Я втянул ноздрями воздух и уловил горьковатый запах кофе. Не вовремя князь собрался кофеек с гостями погонять. Я побежал дальше. Высокие двери в зал были распахнуты настежь. Мои ноги скользнули по тонкому льду, покрывшему пол. Я шлепнулся на жопу и полетел в сторону трона. Это меня и спасло. Нож, который Эйнос выхватил у Фомы, ударился в створку двери и вошел в нее наполовину. Если бы я не упал, нож воткнулся бы мне в глаз. Нелепо барахтаясь, я докатился до трона и больно саданулся об него боком. Похоже, минус ребро, бля. Но зато я затормозил. Первым делом я увидел Сытина. Правой рукой он держал перед собой заклинание, которое давало эффект переливающегося полупрозрачного щита. Левый кастовал на пол замораживающее заклинание. Ну, правильно, лед против огня, эффективно. Это понял даже я. Из-за спины Сытина выглядывали перепуганные лица князя и литовских послов. Глаза у них одинаково таращились, и было отчего. Прямо перед магическим щитом танцевало огненное чудовище. Верхняя половина его туловища еще напоминала человека. Я снова увидел невозмутимое лицо Эйноса. Правда, сейчас его украшали внушительные клыки. Зато сразу из жопы у него рос настоящий змеиный хвост. Эйнос то и дело сгибал его в кольцо, пытаясь оттолкнуться от скользкого пола и пробить щит Сытина. Но пока это ему не удавалось. По всему телу бывшего Эйноса пробегали бледно-оранжевые вспышки пламени. Капли огня падали на пол с клыков и гасли с тихим шипением. Вот Литвин откинул голову назад и ударил клыками в щит. Щит слегка прогнулся. В месте удара я увидел две черные точки, которые быстро затянулись. Похоже, пока у них с Сытином ничья. Только надолго ли? Если бы Сытину не нужно было прикрывать щитом князя и послов, думаю, он этого Эйноса скрутил бы в бараний рог. Хотя хрен ли там скручивать? Он и сам крутится, как червяк под каблуком. Эйнос снова свернулся и попытался рывком пробить щит, но огненная чешуя плавила лед и скользила. «Ну хер ли сидеть, не мой? Надо помогать Сытину!» План был прост как сапог – отвлечь Эйноса и надеяться, что Сытин быстро его добьет. Я ухватился за ручку кресла и рывком подтянул тело. Ноги разъехались, и я снова шлепнулся, больно саданувшись коленом. «Сытин, бля, тебе бы катки заливать! Сейчас мне охрененно пригодятся острые кошачьи когти!» «Давай, немой, превращаемся!» В голове уже привычно щелкнуло, и я оказался сидящим мохнатой жопой на холодном льду. Передние лапы поехали в стороны, но я мгновенно выпустил когти, вскочил и бросился на Эйноса. Он как раз попытался в очередной раз прокусить щит, когда я вскочил ему на загривок. В ноздри ударила резкая вонь паленой шерсти. «Моей шерсти, бля! Я как будто на плиту запрыгнул, да еще и укусил ее! Охренеть!» «Вообще-то я с самого начала собирался вцепиться Эйносу зубами в ухо. Когда я брал разгон, это казалось мне охренительной идеей. Почувствовав лапами жар, я просто не успел передумать. Пасть полыхнула, словно в нее плеснули кислоты. Я мотнул башкой, и проклятое ухо оторвалось от головы Эйноса. Я очень надеялся, что это отвлекло его от Сытина. План сработал. Эйнос вскинул огненные руки и схватил меня за бока». Я почувствовал, что прожариваюсь не хуже бифштекса. Бифштекс из кота, бля. Несмотря на боль, мне вдруг стало смешно. Будь я человеком, заржал бы в голос. Истерика перед смертью не иначе. Сытин не подвел. Стоило Эйносу вскинуть руки, как Сытин мгновенно убрал щит. В его руке появилось тонкое светящееся копье, которое он со всей дури засадил в грудь Эйносу. Эйнос вздохнул, вспыхнул напоследок так, что чуть не выжег мне глаза, а потом упал, темнее, разваливаясь на куски. Всеми четырьмя обожженными лапами я приземлился на лед, не устоял и завалился на бок. Хорошо-то как. Мне уже не было больно и даже хреново не было. Я ощущал только приятный холод, идущий от обледеневшего пола. Голова кружилась, и потолок зала стремительно уплывал куда-то нахрен. «Не мой!» – голос Сытина звучал словно издалека. «Не мой, бля!» «Ну какого хера ты орешь? Дай полежать спокойно! Не видишь, что я заипался?» «Не мой, перекидывайся! Срочно!» «Нахрена? Не все ли равно, кем сдохнуть? Немым уродом или помоечным котом? Котом даже лучше! Тем более, что я и появился в этом мире на помойке. Значит, сдохнуть котом будет логично». «Не мой, сука, перекидывайся!» Похоже, не отстанет. Видать, очень хочет напоследок полюбоваться моей голой жопой. Извращенец. «Ну, давай, не мой!» В голове щелкнуло. Я моментально вскочил с пола. Бля, так и яйца отморозить недолго. Босая нога поехала, я крутанулся вокруг себя. И непременно ипанулся бы, не подхвати Сытин меня за руку. «Не мой, ты как?» Заорал он прямо мне в лицо. «Какого хрена сразу не перекинулся?» Сытин подтащил меня к трону и силком усадил на жесткое деревянное сиденье. «Василий Михайлович!» Возмущенно заблеял откуда-то из-за его спины князь Всеволод. «Погоди, княже!» – отмахнулся Сытин. «Не до тебя сейчас!» «Василий Михайлович!» – не унимался князь. «Послы же смотрят!» «Ну так повесь их нахер, чтобы не разболтали!» «Хотя, погоди, я их сперва допрошу, а потом повесим!» Отбившись от князя, Сытин снова доипался ко мне. «Ты как, не мой?» «Я...» «Да охрененно, бля!» Я внимательно осмотрел руки, ноги и живот. Ни ожогов, ни синяков. Кожа как новенькая, даже прыщей нет. «Ну, нормально?» Продолжал тормошить меня Сытин. Я удивленно закивал. «Фух!» С облегчением вздохнул Сытин. «Я уж думал, сдохнешь!» «Ага, думал он. Еще скажи, надеялся!» «Ты самых простых вещей не знаешь, что ли? У перекидыша все раны заживают мгновенно». «Да ладно! Охренеть, бля!» «А ты думал, я просто так тебе ору?» «Ну, не то чтобы думал, но...» «Да ладно! Ни хрена я вообще не думал! Занят был, помирал!» «Слушай, не мой!» – успокоившись, сказал Сытин. «Ты за последние дни сколько раз перекидывался и так ничего и не заметил?» «Ну, не заметил. И что теперь? Ржать надо мной, что ли?» «Штаны надень», – качая головой, сказал Сытин. Повернулся к князю и добавил. «Прости, княже, погорячился». «Да ладно», – отмахнулся князь. «Слушай, Василий Михайлович, кого-то мне его кот напоминает». Двери распахнулись, в зал вбежали Фома и княжич. «Отец!» – дурным голосом заорал княжич. Поскользнулся на подтаявшем льду и покатился прямо к трону. Я проворно вытянул вперед ногу и остановил его движение. Ушибется еще наследник. Нога удобно легла прямо на плечо распластанного княжича. Под Фомой тонкая корочка льда просто треснула. Дружинник устоял на ногах. Оно и к лучшему. Такая туша запросто своротила бы трон нахрен. Княжич оттолкнул мою ногу и вскочил. «Отец!» – звенящим от напряжения голосом спросил княжич. «Почему этот урод сидит на твоем троне? Да еще и голый!» «Потому...» – растерялся князь Всеволод. «Потому что он меня спас! И я разрешил ему посидеть немного, в награду!» Княжич снова открыл рот, но отец перебил его. «Да, как там тебя, не мой? Слезай уже с трона! Посидел и хватит!» «Да пожалуйста! Все равно у него сиденье жесткое!» Я поднялся с трона и принялся натягивать штаны. И вдруг поймал пристальный восхищенный взгляд литовского посла. «Эй, ты куда уставился, гад? Вообще охренел от близости к Европе!» Я хотел показать послу средний палец, но передумал. Хрен его знает, еще посчитает за приглашение. Отбивайся от него потом. Вместо этого я побыстрее натянул штаны и сунул ноги в сапоги. Но проклятый посол не унялся. Он чуть ли не бегом подскочил к нам и принялся своими сухонькими лапками сжать руки мне и Сытину. «Спасибо, спасибо!» – повторял посол, смешно растягивая слова. Он похлопал меня по плечу и даже собрался обнять, но я отпихнул посла нахер, то есть в объятия к Сытину. Пусть он отдувается. «Вы спасли нас от внука Айтвареса!» – восторженно верещал посол. «Ни хрена себе! Если это внук, не хотел бы я встретиться с дедушкой!» Сытин взял посла за серебряную пуговицу на бархатном камзоле и притянул к себе. «Давай-ка подробнее», – велел он. После этого приказа посол 40 минут заливался соловьем. Вкратце его рассказ сводился к тому, что где-то в дремучих литовских лесах живет огненный змей Айтварес, испепеляет непочтительных, принимает жертвоприношения от тех, кто ему поклоняется, иногда одаривает просителей в ответ. Помимо прочей ерунды, Айтваресу принято дарить женщин. Хрен его знает, чем этот огненный змей дедуля с ними занимается. Большую часть просто поджаривает и съедает, но некоторые из них превращаются в огненных полуженщин-полузмей. «Мы называем их дочерьми Айтвареса», – торжественно сказал посол. «Если же дочь Айтвареса сходится с обычным мужчиной, этот мужчина или умирает, или превращается в огненного змея. Так появляются внуки Айтвареса». «А внучки?» – уточнил Сытин. «Нет», – замотал головой посол. «У Айтвареса есть только дочери и внуки. Вы же видели его яйца?» И посол показал рукой на пепел, оставшийся от Эйноса. «Не до того было», – пожал плечами Сытин. «А я очень подробно разглядел», – заверил нас посол. «Вот старый козел». «От души благодарю вас за наше спасение», – стрекотал посол. «Вы всегда будете желанным гостем в моем замке, и вы тоже юноша». «Да хер тебе по всей морде!» «Охрененно!» – подытожил Сытин, закончив допрос. «Значит, нам теперь предстоит ловить по всему Старгороду огненную бабу-змею. Только этого мне не хватало!» Он выразительно сплюнул в лужу на полированном деревянном полу. «Княже, поступим так. Половину дружины я заберу с собой. Вторая половина будет охранять тебя и твою семью, чтобы муха в терем не пролетела, пока мы не закончим охоту. Окна закрыть, двери заколотить, ни шагу даже во двор. Фома!» Фома, которому подбежавший Гиппократ Поликарпыч бинтовал руку, поднял глаза на Сытина. «Ну? Откуда в младшей дружине взялся этот Эйнос?» «Его семья давно живет в Старгороде», – неторопливо ответил Фома. «Бежали из Литвы от князя Азуолоса. Парнишка родился уже здесь. Отец – плотник. Они и живут в плотницком конце, сразу за ручьем». «В плотницком конце?» – переспросил Сытин. «Бля, давно он в дружине?» «Почти год. Жил в казарме, но часто ходил домой, помогал отцу. А последний месяц сидел здесь, тренировался». «То есть целый месяц он дома не был? Ты спрашивал, почему?» «Спрашивал. Он ответил, что отцу помощь пока не нужна». «Урод он был, это Тейнос!» – громко сказал княжич. «Мы его били за конюшней, а он только утирался». «Часто били?» – спокойно спросил Сытин. «Почти каждый день!» – с вызовом ответил княжич. А он молчал и из дружины не уходил. «Понятно». «Он и мне ничего не говорил!» «Виновато», — сказал Фома. «Я бы вмиг навел порядок». «А у нас и был порядок», — дерзко повысил голос княжич. «Это моя дружина, и в ней будут только те, кого я приму. Отец, ты же обещал! Мы князья!» — орал княжич. «Нам стыдно прятаться». «Ну не дебил, бля. Я со своей дружиной весь Старгород переверну. У меня такие парни из-под земли эту бабу достанут». «Это верно», — кивнул Сытин. «Один ее уже нашел». Он кивнул на пепел, который темным грязным пятном лежал посреди зала. Князь Всеволод растерянно переводил глаза сына на Сытина. Не хочет перед мальчишкой трусом выглядеть. Я с тоской вспомнил своего папаню. Он был фермером на Вальдире и ни хрена не стеснялся, когда надо, взять в руки широкий кожаный ремень. Потому я и свалил из дома в 15 лет на первом попавшемся грузовом космолете. А потом понеслось. Уличные кражи, полиция, кутузка. Усталый майор с лицом, похожим на небритую лошадиную морду, тогда предложил мне выбор – армия или тюрьма. Так я и попал в учебку космического десанта. «Князь», – сказал Сытин, – «прикажи построить дружинников во дворе. Я должен их осмотреть. Он вытащил из-за пазухи зеркальце и нетерпеливо провел пальцем по стеклу. «Михей, возьми у Никиты Ильича двух тюремных охранников. Если Степан там, захвати его тоже. Скачите в Плотницкий конец, дом за ручьем. Там семья Литвинов живет, сын у них в младшей дружине. Кого найдете, всех везите к Никите Ильичу и пихайте по камерам. Понял? Поторопись». Сытин убрал зеркальце обратно за пазуху. «Ничего они там не найдут, немой», – сказал он, обращаясь почему-то ко мне. «Но протокол есть протокол». Он повернулся к князю Всеволоду. «Так что ты решил, княже? Позволишь осмотреть дружину?» Всеволод еще раз бросил взгляд на сына. Княжич так и стоял возле трона, сжав кулаки и упрямо наклонив голову. «Прятаться я не буду», – сказал Всеволод. «А дружинников осмотри и в помощь возьми сколько надо. Фома, прикажи дружине собраться во дворе». Фома молча вышел из зала, по пути легко выдернув застрявший в двери нож. «Разрешите дать вам совет», – встрял в разговор посол. «Ну», – кивнул князь. Сытин молча посмотрел на Литвина. «Дочери Айтвареса никогда не появляются в городах или деревнях», – сказал посол. «Они всегда живут в лесу, там и надо искать». «А с какой радости ты нам это говоришь?» – спросил Сытин. «Это ведь ваша пакость, литвинская». «Я уверен, что дочь Айтвареса появилась на Руси по приказу мятежного князя Локиса», – тут же ответил посол. «А я служу законному князю Азуолосу. Князь Азуолос не хочет, чтобы с князем Всеволодом случилась беда». Послу не поверил даже я, а Сытин только кисло глянул на его хитрую рожу и сказал: «Спасибо за помощь». «Вот и хорошо», – воодушевился князь. «Мы с Фомой прочешем город, возьмем с собой дружину и священников. Если черные колдуны еще здесь, они от нас не уйдут. А ты, Василий Михайлович, прочеши комариную чащу, как и хотел. Да смотри, если поймаешь огненную девку, привези ее живой». «Нахрена?» – не выдержал Сытин. «Посмотреть хочу», – удивился князь. «Идем, немой», – кивнул мне головой Сытин. Княжич на прощание едва не прожег на мне взглядом кафтан, а литовский посол сладко улыбнулся и кокетливо помахал ручкой. «Козел, бля!» Мы спустились по лестнице. У двери стояли двое насупленных высоченных мужиков в кольчугах с мечами и щитами. Трупы прежних охранников уже унесли. Пол вымыли, а ковры перестелили. Так и не скажешь, что здесь полчаса назад двух человек зарезали. Сытин подошел к первому стражнику и снизу вверх уставился ему в глаза. Тот сначала пытался выдержать взгляд, но не сумел и сделал вид, что не замечает никакого Сытина. Сытин кивнул и пошел ко второму. Тот оказался покрепче, широко ухмыльнулся и принял вызов Сытина. Его светло-серые глаза нагло уставились в лицо Сытина. Сытин смотрел молча, не меняя спокойного выражения лица. Через две минуты ноги охранника подогнулись. Он пошатнулся и ухватился за дверной косяк. «Обычному человеку нельзя долго смотреть в глаза колдуна», – доверительно сказал мне Сытин. «Можно потерять жизненную силу или стать импотентом». Стражник плюхнулся жопой на пол и со свистом втянул воздух. «Нихера себе!» Когда мы вышли на крыльцо, Сытин понизил голос и добавил: «Это сказки, немой, но лучше, чтобы дураки в них верили». Он несколько секунд молчал, потом спросил: «Знаешь, что меня удивляет больше всего?» «Ну откуда, бля? Меня вот удивляет, что Фома так долго бежал за Эйносом, а твои мысли – это твои мысли». «Меня удивляет, почему Фома так долго бежал на помощь князю», – тихо сказал Сытин. «Только ты никому об этом не болтай, ладно? Не время пока». «Достал своими шуточками, бля!»